Глава 54. Равноценная плата. Горана знатно позабавило мое выступление. Запрокинув голову, он громко рассмеялся, тряся своей рыжей бородой. А затем, не удостоив меня даже мимолетным взглядом, повернулся к Рымгару. «Ваше Величество, у вас очень занятная игрушка, которая думает, что кого-то интересует мнение ведьм. Теперь я понял, зачем вы взяли ее с собой. Зная, о чем пойдет речь, решили насладиться забавным зрелищем?» Рэм, видимо, услышал, как заскрипели мои зубы, и понял, что я готова броситься на его гостя с голыми кулаками. Предпочел не рисковать. Положил свою горячую ладонь поверх моей и легонько ее сжал. «Я взял ее с собой, Горан, так как решил, что леди Лилу будет интересно узнать о планах твоего короля относительно места, которое она называет своим домом». «Эти планы ее не касаются», — рыкнул мужчина, подавшись вперед. «Болото богато удобрениями и редкими растениями, которые лекари и маги могли бы использовать в медицинских целях, из-за которые ведьмы дерут немалые деньги. Эти земли должны принадлежать сильному королевству, такому, как Эмеральд, а не взорвавшейся горке служительниц тьмы. Вига смелый не тиран. Если ведьмы не станут препятствовать неизбежному, он позволит им и дальше жить в своих поселениях. Правда, им придется раскошелиться, выплачивая казне ежегодный налог. Проживание, пользование землей, сбор трав — за все придется платить». Его слова заставили меня содрогнуться. Кровь закипела в жилах, горло сдавило, а грудь начала распирать от жжения. Все симптомы паники, что захлестнуло с головой. «Мы никогда не пойдем на ваши условия и не позволим распоряжаться нашей землей. Вы даже не представляете, с кем решили связаться». «Уж поверьте, представляю», — усмехнулся мужчина, демонстративно уставившись в вырез на моей груди. Я не успела отреагировать, смутиться или впервые в жизни использовать магию, чтобы причинить кому-то намеренную боль. За меня все сделал Рэм. Рванул вперед, схватил Горана за бороду и приложил об стол. Его ярко-синие глаза, замораживая холодом, обещали медленную смерть. А губы скривила такая страшная ухмылка, что я предпочла отвернуться. Стража, что прибыла с послом изумрудных драконов, схватилась за мечи. Но личная охрана короля Рейнара окружила их, выставив вперед пики. «Пришел мой черед сказать свое слово. Слушай внимательно, Горан, и передай своему королю. Вига прав, болота должны принадлежать сильнейшему. Они и принадлежат мне. Много лет назад мои предки передали их ведьмам, но не отказались их защищать. Любое нападение на эти земли будет считаться нападением на Рейнар. Если Вига хочет войны, он ее получит. Только участвовать в ней будут не женщины, как он надеется». «Это немыслимо!» — вскричал Горан, и как только Рэм выпустил его из своей хватки, подскочил с места. «Вы еще пожалеете!» Сотрясая в воздухе кулаками, он бросился к двери. Охрана расступилась, пропуская к выходу стражу Эмеральда. И стоило тем покинуть помещение, направились следом. В зале мы с Рымгаром остались одни. Неужели он только что вступился за ведьм, пообещав нам свое покровительство? Или таким образом дал понять, что сам лелеет те же самые мысли, что и Вига Смелый? Тьма, какая же сложная штука эта дипломатия! Пойди разбери, что скрыто за недомолвками и намеками. Спасибо. Все же решила поблагодарить я дракона за его вмешательство. Это очень благородно. Не приписывай мне того, чего нет, — хмыкнул Рэм, поднимаясь со стула. Я не так благороден, как ты думаешь, Лилу. И за свою помощь могу потребовать равноценной платы. Он приблизился ко мне вплотную, навис. Коснулся пальцами подбородка, заставив меня приподнять голову и уставиться в его ледяные глаза. Пройдясь языком по пересохшим губам, я сглотнула. «Мы еще вернемся к этому разговору. А сейчас поведай, о чем ты хотела со мной поговорить?» «Я...» Пришлось тряхнуть головой, чтобы мозги встали на место, а разбежавшиеся мысли вернулись в голову. «Я хотела спросить, ты приказала мне обходить стороной королевские пещеры? Но я знаю, что они скрывают. Дракона!» На идеальном лбу образовалась глубокая складка. Рэм заметно напрягся, переместил руку на мой затылок и зарылся пальцами в моих волосах. «Кто?» — прорычал он так властно, что я зажмурилась. «Слухи, обычные слухи. Рассказывать о том, что я ослушалась приказа, как-то резко перехотелось. Скажи, это кто-то из твоей родни? Что с ним случилось? Почему ты держишь его на цепи?» Рэм резко подхватил меня под бедра и усадил на холодную столешницу. Сам вклинился между моих ног и приблизился так, что нас разделили считанные миллиметры. «Запомни, дурочка, это очень опасный монстр. И как бы ты ни была уверена в собственных силах, никогда, слышишь, никогда не смей к нему приближаться». «Но...» «Никаких «но». Чтобы у тебя не появилось желание ослушаться, я поговорю с приставленной к тебе стражей». «Это нечестно!» Дернувшись, я стукнула кулаком по его груди. «Ты не мой король и не можешь мне приказывать!» Я бы добавила еще кучу нелестных эпитетов, но дракон решил, что с него хватит. Рванул меня к себе и жестко смял мои губы властным поцелуем.